Особо надо сказать об образе «Спаситель в терновом венце», который стоит на каноне. Это извод древнего изображения «Спаситель в темнице», но особенность его в том, что Господь на этой иконе изображен не только как полностью погруженный в муку физического страдания человек, но и как Бог, сострадающий, вслушивающийся в молитвы верных. И знаменательно, что рядом с этой иконой стоят шкафы с синодиками в годину лютых гонений убиенных. Именно в Князь-Владимирском соборе ведется сбор свидетельств о новомучениках Санкт-Петербургской епархии, собран и дважды издан синодик. Во время панихид, по возможности, поминаются имена убиенных за веру, а также в годы блокады усопших. Продолжим нашу тему. Не случайно, именно в этом храме, одном из немногих в городе, который помнит святую молитвенницу Ксению Блаженную, сохраняется память о тех, подвигом кого стоит наш город. Другие храмы, современники Блаженной, те, что сохранились и были не тронуты разрушителями, находятся далеко от места ее подвигов. Эти храмы представляют несомненный архитектурный интерес. Построены они в виде ротонды. Церковь святого пророка Илии на Пороховых, 1781-1785 годы. Свято-Троицкая церковь, в народе прозванная Кулич и Пасха, 1790 год. Церковь святой Екатерины в Мурино, 1790 год. Благовещенская церковь в Старой деревне, 1805-1809 годы. Также архитектурно изысканной церкви, построенные в готическом стиле, церковь Рождества Иоанна Предтечи на Каменном острове, 1776-1777 годы, Чесменская церковь, 1777-1780 годы. Из всех названных церквей внимание паломников должна привлечь именуемая в народе Кулич и Пасха архитектора Львова. В ней находится чтимая православными верующими святыня, икона Божией Матери всех скорбящих радостей с грошиками. Перенесена икона была в Свято-Троицкий храм на левом берегу Невы из закрытой в 1938 году Тихвинской часовни при стеклянном заводе. История иконы такова. По преданию, небольшая икона Богородицы всех скорбящих радостей была пожертвована в Тихвинскую часовню одним купцом в благодарность за спасение молитвам Царицы Небесной во время бури на Ладоге 23 июля, 5 августа 1888 года, около 2 часов пополудни над Санкт-Петербургом разразилась сильная гроза. При втором страшном раскате грома молния ударила в Тихвинскую часовню. Расщепился купол, и часовня загорелась. Жители ближайших домов тотчас увидели это и прибежали тушить ее. Пожар вскоре был потушен. Из часовни решили вынести иконы, так как некоторые из них упали, обгорели, были залиты водой при тушении пожара. И тут старик-сторож заметил, что на иконе, именуемой «Всех скорбящих радостей», вставленный в киот, стекло разбито. а лик Божией Матери, бывший до этого темным от времени, просветлел, а на самой иконе держится несколько мелких монет, полукопейки и одна четверть копейки. Старик позвал людей, и все увидели, что монетки нисколько не вдались в краску, а держатся поверх ее. Денежная кружка, стоящая перед иконой, оказалась разбитой, деньги рассыпались, к иконе пристали только самые мелкие денежки.